Горбун поднес ее близко к глазам, прочитал вслух. «Сидоренко Владимир Иванович, изменить меру пресечения на подписку о невыезде. Так у вас там на Петровке целая канцелярия для тебя такие справки шлепает», — хмыкнул он. «Чем богаты, тем и рады. Больше все равно у меня ничего нет», — развел я руками. «А ты как к Фоксу попал?» — спросил он миролюбиво и снова забрежил тоненький лучик надежды. «Это его 3 дня назад ко мне в камеру бросили. Ну, а ты там что делал?» «Да ни за что меня там неделю продержали. Я с картошкой приехал. Грузовик пригнал в Орс завода «Борец». У них с нашим совхозом договор есть. Ну, разгрузил картошку и собрался уже назад ехать. А на Сущевском валу ЗИС-101 выкатывает на красный свет. И на полном ходу в меня шарах. Меня самого осколками исполосовало. А они там в легковой-то, конечно, в кашу. А пассажир, ну, какая-то шишка на ровном месте. Ну, конечно, сразу здесь орудовцы из ГАИ хмыри болотные понаехали. На Виллисе пригнал подполковник милицейский, шухер, крик до небес. И все на меня тянут. Я прошу свидетелей записать, которые видели, что это он сам в меня на красный свет врубил. А они все хотят носилки с пассажиром тащить. Ясное дело, одношатие. Хорошо, хоть сыскались тут какие-то доброходы, адреса свои дали, телефоны. А меня везут на Мещанку. Там у них городской ГАИ. Свидетельствуют, проверяют, не пьяный ли я. А у меня с утра маковой росинки во рту не было. Я прервался на мгновение и увидел, что слушают они меня с интересом. И вознес я снова хвалу Жеглову, который начисто отмел предложение о любой уголовщине в моей легенде. А Горбун сидел совершенно неподвижно, поджав ножки под себя и глядя на меня в упор. Только кролик кряхтел и шевелился у него на коленях. Ну, составляют протокол, заполняют анкету. Дошло до того места, что был я судим, и зона у меня 100-километровая, так они прямо взъелись. Ну, надо, мол, еще выяснить, не было ли у тебя умысла на теракт. Хорошо, как бы бандиты проверили мои слова и съездили на Мещанку. Там открыто во дворе стоит ЗИС-5 с ярославским номером и разбитой кабиной, а на посту службу несет словоохотливый милиционер, который без утайки всем желающим рассказывает об аварии на Сущевском. Ну, окунули меня, значит, в камеру, в предвариловку, и сижу я там неделю, парюсь, и следователь из меня кишки мотает, хотя от допроса к допросу все тишает он помаленьку, пока не объявляет мне позавчера. Экспертиза установила, что водитель легковой машины ЗИС-101 был в сильном опьянении. Будто оно не в тот же вечер установилось, а через неделю только. Правда, мне Евгений Петрович еще 3-го дня сказал, дело твое чистое, на волю скоро выскочишь, нет у них против тебя ничего, иначе одними очняками уже замордовали бы. «Добрый у тебя был советчик», — кивнул Горбун и быстро спросил, «а что же это тебе Фокс так поверил?» «Наверное, понравился я ему, а, скорее всего, другого выхода у него не было. Да и показался он мне за эти дни мужиком рисковым. Я, говорит, игрок по своей натуре. Мне, говорит, жизнь без риска, как еда без соли». «Да рисковался, гаденыш!» Предупреждал я его, что бабы и кабаки доведут до Цугундера. Сквозь губы пробормотал Горбун. «Зря вы так про него». Попробовала вступиться Аня, но Горбун только глазом зыркнул в ее сторону. «Цыц! Давай, Володя, дальше». «А, значит, я у него уже Володя. Ах, закрепиться бы на этом пятачке, чуточку окопаться бы на этом малюсеньком плацдарме. Ты, Володя, скажи нам, за что же власти наши бессовестные тебе зону 100-ку определили и судили тебя ранее, за что? В 43-м за Днепром комиссовали меня после 2 ранений. Я для убедительности расстегнул ремень и задрал гимнастерку, показывая свои красно-синие шрамы на спине и на груди. Вторая группа инвалидности. Оклемался я маленько, и здесь, в Москве, устроился шоферить на грузовик. На автобазу речного пароходства. Тут меня как-то у белорусского вокзала останавливает какой-то лейтенант, мол, подколымить хочешь? Ну, кто ж не хочет? На 2 часа делов, 500 рублей в зубы. Поехали мы с ним на пивзавод Бадаева. Он мне велит на проходной путевой лист показать. Все, мол, договорено. Выкатывают грузчики 2 бочки пива и ко мне в кузов. Отвез я их на Краснопресненскую сортировку и помог сгрузить, а через неделю ночью являются за мной архангелы. Хоп, за рога и в стойло. В ОБХСС на Петровке спрашивают, вы куда делись с сообщником пива? С каким, спрашиваю, сообщником? А который по липовой накладной 2 бочки пива вывез, говорят мне. Я туда-сюда, клянусь, божусь, говорю им про лейтенанта, описываю его, высокий такой, с усиками, ожогами на лице. В трибунал меня. 4 года с конфискацией. «Совсем ты, выходит, невинный?» — спросил Горбун. «Выходит. Я когда Фоксу в камере рассказал, он полдня хохотал, за живот держался. Оказывается, знает он того лейтенанта. Кличка его «Жженый», не лейтенант он, а мошенник». Горбун быстро глянул на убийцу Тягунова, тот еле заметно кивнул головой. Я почувствовал, как меня поднимает волна успеха. Аферист Коровин по кличке Жженый сидел сейчас в потьминских лагерях и опровергнуть разработанную Жегловым легенду не мог. И случай Жеглов подобрал фактически, они могли знать о нем. Горбун налил мне в стакан водки, а себе какого-то мутного настоя из маленького графинчика. Милостиво кивнул другим, и вся банда рванулась к стаканам. Налили, подняли и чокнулись без тоста. И тут я увидел, что ко мне со стаканом тянется бандит, который сидел в торце стола. Сначала спиной ко мне, а потом все время он как-то так избочивался, что голова его оставалась в тени. А тут он наклонился над столом, протянул ко мне стакан и сказал медленно: «Ну что, за счастье выпьем». Его лицо было в 1 метре от меня. И ничего больше я не замечал вокруг, только сердце оторвалось и упало тяжелым мокрым камнем куда-то вниз с живота, и билось оно там глухими, редкими, больными ударами, и каждый удар вышибал из меня душу, каждый удар тупо отдавался в заклинившем насмерть перепуганном мозгу, и в горле застрял крик ужаса, и только одно я знал, наверняка все пропало, безвозвратно, непоправимо пропало, и даже смерть моя в этом вонючем притоне никому ничего не даст, все пропало, и мне пришел конец». Чокнулся я с ним. И сил не хватило отвести в сторону глаза. Я так и смотрел на него, потому что ничего нет страшнее этого. Увидеть лицом к лицу человека, от которого ты должен сейчас принять смерть. Поднял стакан рукой свинцовой, не гнущейся, и выпил его до дна. Напротив меня сидел Левченко, штрафник Левченко из моей роты. Штрафник Левченко из моей роты. С него должны были снять судимость посмертно, потому что он погиб в санитарном поезде, когда их разбомбили под Брестом. До этого его тяжело ранило в рейде через Вислу, мы плавали туда вместе. Сашка Коробков, я и Левченко. Ему тогда в спину попал осколок мины, и он выпал из лодки у самого берега, значит, не погиб, и вернулся к старым делам. И уже час слушает, как я тут выламываюсь. «Ну, что ж ты замолчал?» «Рассказывай дальше», — сказал Горбун. Я снова подумал, что Горбун должен быть серьезным мужичком, коли сумел установить среди этих головорезов такую дисциплину, что за все время без его разрешения никто рта не открыл. «Папаш, можно я поем маленько?» — вяло спросил я. «После казенных харчей на твой достаток смотреть больно». «Поешь, поешь», — согласился он. «Ночь у нас большая». не чувствуя вкуса, молотил я зубами мясо, картошку, мягкими ломтями пшеничного хлеба заедал, и все время давил на меня тяжелый взгляд Левченко. Господи, неужели можно забыть, как мы плыли в ледяной воде под мертвенным светом ракет, как лежали рядом, вжавшись в сырую глину за бруствером и прислушиваясь к голосам немцев в секрете. Но ведь, если вдуматься, может быть, и те немцы, которых мы одновременно сняли финкой и ручкой пистолета, были тоже неплохие люди. Для своих товарищей, для своих семей. А для нас они были враги, и, конечно, мы им врезали от души, не задумываясь ни на секунду. Я теперь дополз до их окопа. Я уже через бруствер перевалился, но здесь меня ждал Левченко. И то, что мы с ним оба русские, уже не имело значения, потому что я приполз сюда, чтобы, как и тогда, год назад, взять его самого и дружков его языками. Я пришел взять их в плен, и кары им грозили страшные, и он знал об этом. И он хорошо знал фронтовой закон, уйти за линию фронта назад он мне не даст. Смешно. Но увидев именно Левченко, я ощутил впервые по-настоящему, что между мной, Жегловым, Пасюком, Колей, всеми нашими ребятами и ими, всей этой смрадной бандой, их дружками, подельщиками, соучастниками, укрывателями, всеми, кого мы называем преступным элементом, идет самая настоящая война. Со всеми ее ужасными, неумолимыми законами, с убитыми, ранеными и пленными. Когда я командовал штрафниками, я, конечно, не надеялся, что все они, те, кто доживет до победы, станут какими-то образцовыми гражданами. Но все равно не верилось, что, выжив на такой страшной войне и получив жизнь вроде бы заново, человек захочет ее опять погубить в грязи и стыдухе. Ну что же, рядовой Левченко видел, как воевал его комрот и Шарапов. Бандит Левченко пусть посмотрит, как умрет Шарапов, старший лейтенант милиции. Каким-то детским заклятием убеждал я себя, что не наживется Левченко после меня. Есть какая-то справедливость, есть правда, есть судьба. Падет на него моя кровь, и его проволокут по асфальту, как шофера Студора Есина. Поднял я на него глаза, чтобы сказать ему пару ласковых и взглянуть напоследок в буркало его продажное. Но Левченко и не смотрел на меня. Сидел он, подперев щеку ладонью, и равнодушно глядел в угол, будто его и не касалось мое присутствие здесь. И молчал он все время. Он молчал. Почему? Почему он молчит целый час? Хотя узнал меня в первый же миг. Мы ведь всего-то год не виделись. Он ведь не может так все время молчать. Он-то понимает, что мой приход сюда конец им всем. Ведь Левченко, в отличие от остальных, знает, что в 43-м меня не комиссовали по инвалидности, что только в сентябре 44-го принял я командование их штрафной ротой под Ковелем. Чего же он ждет? Чтобы я выговорился до конца. И тогда он встанет и обскажет друзьям, что и как вокруг них на земле происходит. А мне-то что теперь делать? В его присутствии дальше Ваньку валять нет смысла. Что же делать? «Машину-то хорошо водишь?» — спросил меня Горбун. «Ничего, не жаловались. На фронте ты где служил? Шоферил? 2 года просидел за баранкой», — сказал я с усилием, чувствуя, как язык мой становится тяжелым и непослушным, будто у пьяного. А я ведь и не захмелел нисколько, обстановочка сильно бодрила. Что же делать, что же делать? Что бы Жеглов на моем месте сделал? Или что стал бы я делать на фронте в такой ситуации? Ну, засекли бы, допустим, немцы разведгруппу. Я бы ведь не стал разоряться, размахивая голыми руками. Залег? Или пошел бы на прорыв? Ах, пропади ты пропадом, Левченко. Нет мне пути назад. В автобате 144-й бригады тяжелой артиллерии служил. Две медали имел. При судимости отобрали, сказал я твердо. Полыхая весь от ярости, думал я про себя. Пускай он, гадина, скажет им, что не служил я в автобате шофером, а вместе с ним плавал через Вислу за языками. Пусть он им, паскуда, скажет, что я 42 раза ходил за линию фронта, и не две у меня отобранные медали, а 7. За Москву, за Сталинград, за отвагу, за боевые заслуги, за Варшаву, за Берлин, за победу. Скажи им, уголовная рожа, про две мои звездочки, про отечественную войну, про мое красное знамя. Поведай им, сука, про 5 моих ран и расскажи заодно про надпись мою на Рейхстаге и про моих товарищей, которые не дошли до Рейхстага, и про живых моих друзей, которых ты не видел, но которые и после меня придут сюда и с корнем вырвут, испепелят ваше крысиное гнездо. А Левченко не смотрел на меня. И молчал. А не говорил Фокс про дружка своего? Тихо спросил Горбун. Убили менты дружка его, сказал я. Ну, застрелили, значит. Где ж случилось это? Не знаю. Я там не был, а Фокс не говорил. Сказал только, что по глупости на мусоров налетели и корешу его в затылок пулю вмазали. Без мучений кончился, сразу же помер. Он еще сказал, что так, может, и лучше, раненый человек слабый, его на уговор легче взять. Обвел я их взглядом. Интересно мне было, как они прореагируют на весть о смерти Есина. Все-таки им он был свой человек. А они никак не отреагировали. То ли Горбун дисциплину такую здесь навел, то ли им наплевать было на Есина. Застрелили и застрелили. И черт с ним. Все жрал, никак остановиться не мог лошак. Убийца Чугунов, не обращая на нас внимания, сам с собой карточные фокусы разыгрывал. Чугунная рожа приладился за столом оружие чистить. Пушка у него была хорошая, револьвер «Ле Фоше». Я такой уже видел, хитрая эта штука. В ней помимо ствола есть нож, а ручкой, как кастетом, можно работать. Аня сидела, сгорбившись, постарев сразу, и тоненько дрожали у нее ноздри, и пальцы тряслись. Я подумал, что она, наверное, кокаином балуется. Бабка-бурдалачка недвижимо подпирала стену и неотрывно на меня глазела, а промокашка брал из вазочки куски сахара, клал их на ладони, ловким щелчком забрасывал в рот, и когда он ловил белые куски вытянутыми губами, походил он сильно на дрессированную дворнягу. А Горбун гладил своего кролика, поглядывал на меня красными глазками прищуренными. И только Левченко как будто здесь отсутствовал. «А что же нам велел передать, Фокс?» Вступил в игру Горбун. «Вам он ничего не велел мне передавать. Он мне посылал денег, если я разыщу его бабу, и скажу ей, что надо делать. А уж это ее усмотрение, меня сюда заволакивать. И что же надо делать?» «Ну, что тебе Фокс сказал?» «Спасать его он велел». «А как же это я его спасу? Петровку на приступ брать пойду?» «Ну, этого я не знаю. Я только могу сказать, что он задумал». «Ну-ну-ну, говори». «Вчера вечером он следователю сказал, что хочет сознаться в ограблении магазина, где сторожа стукнули. Зачем? по закону его должны, так Фокс говорит, вывести на место преступления, чтобы он там показал, как все происходило. Поскольку он ни на что больше не колется, они сразу же ухватились за его признание. Им там, мол, все надо задокументировать, снять его на фотографии, чтобы он потом не вздумал отказаться. Ну, при нем же по телефону договорились на завтра. Ну, это я понял. Дальше-то что? А дальше он такое суждение имел. Пока он на Петровке, повезет его не тюремный конвой, а опергруппа со следователем. И на месте их там должно быть 3-4 человека, ну, 5 от силы, не больше. Магазин для такого дела обязательно закроют. Это для вас сигнал будет. Как среди дня запрут магазин, значит, должны его привезти туда вскоре. Он мне сказал, что продумал все до тонкости, каждую детальку обмозговал. Он, гад, лучше бы раньше мозговал, как сам в руки не даваться. Буркнул сердито Горбун. Это я не знаю, я говорю то, чего он мне велел передать. Ну, значит, план у него такой. Введут его в магазин, и дверь изнутри прикроют, а вы в это время тем же макаром, что в прошлый раз, войдете через подвал в подсобку. Машина должна на пустыре за магазин отчалиться. Когда он с операми спустится в подсобку, вы их там всех переколите и спокойно черным ходом наружу выйдете. Вот и вся задумка. Сил, он сказал, наверняка хватит, потому что главное в этом деле — неожиданность. Тишина наступила гробовая. Я даже забыл на минуту про Левченко. А ведь я его вместе со всеми приглашал в засаду на смерть. И он-то с моим планом вряд ли согласится. Но это от меня уже не зависело. Я сделал все, что мог. Все молчали и смотрели на Горбуна, и мгновения эти были бесконечны. «Толково придумано», — сказал, наконец, убийца Тягунов. Ему, наверное, казалось несложным заколоть 3-4 оперативников. «Толково!» — заорал, передразнивая его Горбун, и белые десны его обнажились в жутком оскале. У них тоже пушки имеются. Половину наших укокать там могут. Риск — благородное дело. Спокойно сказал Тягунов. Нас ведь где-то обязательно укокают. Типом тебе на язык, холера одноглазая! — крикнул Горбун. Перекокают от глупости вашей. Кабы слушали меня, дураломы безмозглые. Жили бы, как у Христа за пазухой. Потом он повернулся ко мне и спросил раздраженно. «А больше тебе, Фокс, ничего не говорил?» «Больше ничего. Только Аня велел передать, чтобы она сказала, он за всю компанию хомут на себя надевать не желает. Ему вышака брать на одного скучно. Если не захотят его отбить, он с себя чалму сымет, всех отдаст». «Да, хорошие делишки пошли. Да». Забарабанил Горбун сухими костистыми пальцами по столу, и дробь его звучала тревогой. Потом повернулся к банде. «Ну что, какие есть мнения, господа хорошие?» Аня сразу сказала, вы просто обязаны спасти его. Ты-то помолчи. Ты под пули-то ментов чай не полезешь. Это не женское дело, а свое дело. Я лучше вас делала. Все денежки через меня к вам прибежали. Она кричала в голос, на истерике, судорожно рвались крылья носа, посинело лицо. И такой же голос, как все имею. У нас тут не избирательный участок, стукнул по столу горбун, и не собрание. Я вопрос решаю не голосованием. Я хочу всех послушать. Может, мыслишку кто-нибудь подходящую подбросит. Чугунная рожа показала на меня рукой. Его убрать отсюда надо. Не верю я ему. Горбун быстро глянул на меня, помотал головой. Пускай сидит. Безразлично это. Лошак оторвался от жратвы, поднял грязную кудлатую голову. Пропадет Фокс. Жалко. От него мы еще пользу могли бы поиметь. Да и коли он расколется, то мы тут заскучаем. Ты потому смелый, что думаешь в кабине отсидеться, нас дожидаясь, пока мы там с мусорами душиться будем, сказал горбун. Не рассчитывай. С нами в подвал пойдешь, коли решимся. Без водилы не боишься остаться? Спросил лошак. Есина-то больше нету. Чпокнули его менты. Не боюсь, не боюсь. Ядовито ухмыльнулся горбун. В крайнем случае, я вон его за баранку посажу. И показал длинной корявой рукой на меня. Ага, сказал чугунная рожа. Он тебя привезет на Петровку. Кончайте базар. Вдруг, сказал Левченко, и сердце у меня бешено замолотило. Ну, началось. Левченко помолчал и сказал, надо идти Фокса вынимать из кичи. Если не вызволим его, тогда и нам всем кранты пришли. И снова отодвинулся в тень.